Владимир Сорокин. Метель. Эпиграф. Покойник спать ложится на белую постель, в окне легко кружится спокойная метель. Александр Блок. Да поймите же, мне надо непременно ехать. В сердцах взмахнул руками Платон Ильич. Меня ждут больные. Больные. Эпидемия. Это вам о чем-то говорит? Смотритель прижал кулаки к своей борсучей душегрейке, наклоняясь вперед. Да как же ж нам не понять-то? Как не понять-с? Вам ехать надобно-с? Я понимаю очень хорошо-с. А у меня лошадей нет. И до завтра никак не будет. Да как же у вас нет лошадей? Со злобой в голосе воскликнул Платон Ильич. Ну что ж, тогда ваша станция? А вот на то, что лошади все повышли, нет ни одной. Ни одной! Громко затвердил смотритель, словно разговаривая с глухим. Разве вечером чудом почтовые свалятся? Так кто ж знает, когда? Платон Ильич снял пенсне и уставился на смотрителя так, словно увидал его впервые. Да вы понимаете, батенька, что там люди умирают! Смотритель, разжав кулаки, протянул руки к доктору, словно прося подаяния. Да как же не понять? Отчего ж нам не понять? Люди православные помирают, беда. Как же не понять? Но вы в окошко-то гляньте, что творится! Платон Ильич надел пенсне и машинально перевел взгляд своих оплывших глаз на заиндевелое окно, разглядеть за которым что-либо не представлялось возможным. За окошком по-прежнему стоял пасмурный зимний день. Доктор глянул на громкие ходики в виде избушки Бабы-Яги. Они показывали четверть третьего. Третий час уж. Он негодующе качнул своей крепкой, коротко подстриженной головой с легкой сединой на висках. Третий час! А там и смеркаться начнет, понимаешь ты? Да как не понять, как же не понять? Начал было смотритель. Но доктор решительно оборвал его. «Вот что, батенька, доставай мне лошадей хоть из-под земли. Если я туда сегодня не попаду, я тебя под суд подведу за саботаж!» Известное государственное слово подействовало на смотрителя усыпляюще. Он как бы сразу заснул, перестав бормотать и оправдываться. Его слегка согнутая в пояснице фигура, короткой душегрейке, плюшевых штанах и в высоких белых, подшитых желтой кожей валенках, застыла неподвижно в сумраке просторной, сильно натопленной горницы. Зато его жена, тихо до этого сидевшая с вязанием в дальнем углу за ситцевой занавеской, заворочилась, выглянула, показывая свое широкое, ничего не выражающее лицо, уже успевшее осточертеть доктору за эти 2 часа ожидания, питья чая с малиновым и сливовым вареньем и листания прошлогодней Невы. «Михалыч, где ж ты перхушу просить?» Смотритель сразу пришел в себя. «Можно и перхушу упросить», – почесал он правой рукой левую, полуоборачиваясь к жене. «Но они ж хотят казенных лошадей». «Мне все равно каких!» – воскликнул доктор. «Лошадей! Лошадей! Лошадей!» Смотритель зашаркал конторки. «Ежели он не у дяди в Хопрове, можно и упросить». Подойдя к конторке, он снял трубку телефона, крутанул пару раз ручку, распрямился, упершись левой рукой в поясницу и вытягивая вверх плешивую голову, словно желая вырасти. «Миколай Лукич? Михалыч тревожит. Скажи-ка, что наш хлебовоз к вам сегодня не проезжал?» «Нет? Ну и ладно. А как же? Куда ж нынче ехать? Тут нет возможности никакой». «А как же? Ну, благодарствуй». Он осторожно положил трубку на рычажки и с признаками оживления на неряшливо выбритом безбородом лице мужчины без возраста зашаркал к доктору. «Стало быть, сегодня наш перхуша за хлебом в Хопров не поехал. Здесь он на печи лежит. А то, как он за хлебом поедет, так сразу мимоездом к дяде. А там чай да лясы-балясы. К вечеру токма нам хлеб и привозит». «У него лошади?» «Самокат у него». «Самокат?» Сощурился доктор, доставая портсигар. «Коль упросите его, он вас на самокате вдолго и доставит». «А мои?» Наморщил лоб Платон Ильич, вспомнив свои сани, ямщика и пару казенных лошадей. «А ваши тутово покамест постоят. На них потом и вернетесь. Доктор закурил, выпустил дым. И где этот твой хлебовоз? Тут неподалеку. Смотритель махнул рукой себе за спину. Вас Васятка проводит. Васятка! На зов его никто не откликнулся. Он чай в новой хате. Отозвалась из-за занавески жена смотрителя. И тут же встала, зашелестела по полу юбкой, вышла. Доктор подошел к вешалке, снял с нее свой долгополый тяжелый пихор на цидейке, влез в него, надел широкий лисий малахай со хвостем, натянул длинный белый шарф, натянул перчатки, подхватил оба саквояжа и решительно шагнул через порог, распахнутый перед ним смотрителем двери, темные сени. Уездный доктор Платон Ильич Гарин был высоким, крепким 42-летним мужчиной с узким, вытянутым, большеносым лицом, выбритым до синевы и всегда имевшим выражение сосредоточенного недовольства. «Вы всем не мешаете исполнить то очень важное и единственно возможное, на что я предопределен судьбою, что я умею делать лучше всех вас и на что я потратил большую часть сознательной своей жизни». Словно говорило это целеустремленное лицо с большим упрямым носом и под заплывшими глазами. В сенях он столкнулся с женой смотрителя и Васяткой, сразу забравшим у него оба саквояжа. «Седьмой дом отсюда!» – напутствовал смотритель, забегая вперед и открывая дверь на крыльцо. «Васятка, проводи господина доктора!» Платон Ильич вышел на воздух щурясь. Было слегка морозно, пасмурно. Слабый, но не утихший за эти 3 часа ветер по-прежнему нес мелкий снег. «Он с вас шибко много не возьмет», – бормотал смотритель, ежась на ветру. «Он мужик барашу равнодушный, лишь бы поехал». Васятка поставил саквояжи на лавку, вделанную в крыльцо, скрылся в сенях и вскоре вернулся в коротком полушубке, валенках и шапке. Подхватил саквояжи, затопал с крыльца по наметенному снегу. «Пойдемте, барин». Доктор двинулся за ним, дымя папиросой. Они пошли по заметенной пустой деревенской улице. Снегу навалило. Подбитые изнутри мехом докторовы сапоги проваливались почти в пол голенища. «Метет», – думал Платон Ильич, торопясь докурить быстро сгорающую на ветру папирос. «Черт дернул меня поехать напрямки через эту станцию, будь она неладна. Медвежий угол, да и только. Никогда зимой здесь не сыскать лошадей. Зарекался, а нет, поехал. Дунгоп! Ехал бы себе по тракту, там в запрудном сменялся, да и поехал дальше. Ну и пусть, кто на 7 верст дольше, зато уже в долгом был. И станция порядочная, и дорога широкая. Дунгоп! Теперь хлебай тут киселя!» Дунгоп. Дурак. Немецкий. Васятка бодро месил снег впереди, помахивая одинаковыми саквояжами, как баба ведрами на коромысле. Пристанционное поселение хоть и именовалось деревней Долбешино, но на самом деле было хутором из 10 дворов, разбросанных не близко один от другого. Пока по запорошенному большаку дошли до избы хлебовоза, Платон Ильич слегка припотел в своем длинном пихоре. Возле этой старой, сильно осевшей избы все было заметено и отсутствовали следы человека, словно в ней не жил никто, и только из трубы ветер рвал клочья белого дыма. Путники прошли сквозь кое-как огороженный палисадник, поднялись на заметенное, докренившееся в бок крыльцо. Васятка толкнул плечом дверь. Она оказалась не запертой.